Глава 41. Работа на Шаулова была намного легче, чем на Довлатова. Во-первых, Арай очень многое разгребал сам, не делегируя. Во-вторых, в чернуху и теневое вообще меня не тянул. Предложение было, но я отклонила, и он настаивать не стал. В-третьих, ритм работы был не сумасшедшим. Это было как плюсом, так и минусом. Уставала я меньше, но в текущей ситуации хотелось наоборот. Упахиваться так, чтобы голова была неспособной включать режим страдашек и отключалась, едва коснувшись подушки. И вроде все относительно стабилизировалось за прошедшие 3 недели, но чувство беспокойства и тревоги множилось с каждым днем. И как оказалось, не зря. Посреди рабочего дня на дисплее телефона высветился номер мамы, и где-то на подсознании моментально осознание. Что-то произошло. «Слушаю, мам». «Ален, Сеньку забрали». Ее голос дрожал, и у меня внутри все сжалось до болезненных спазмов. «Куда? Почему? Что случилось?» «Ему стало хуже. Приступ, судороги и потеря сознания. Я вызвала скорую, приехала реанимационная бригада. Сказали, что очередной инсульт, и увезли его. Я ездила в медицинский центр. Меня не пускают к нему». Ее голос сорвался, выдавая, что она на грани. «Мам, скорее всего, он в реанимации. А в реанимацию никого не пускают. Выпей, пожалуйста, успокоительное. Измерь давление. Не хватало, чтобы ты еще следом на больничную койку слегла. Я сейчас отпрошусь с работы и приеду». Немного успокоив маму, сбросила вызов и набрала тетю Ане. «Медики все между собой знакомы, она сможет узнать всю информацию». «Добрый день, тетя Ань. Там Сеньку увезли с очередным инсультом. Можно как-то узнать, как сейчас его состояние и прогноз?» «Привет, Ален. В нашу больницу или в медцентр доставили?» «Мама сказала, в центр увезли. Ее не пустили к нему. Как понимаю, он в реанимации». «Минут 10 дай. Узнаю, перезвоню». «Спасибо». Я лишь успела собрать бумаги со стола, как раздался звонок от тети Ани. «Слушаю». «Ален, помягче или как есть?» «Как есть». «Обширный геморрагический инсульт. Шансов нет. Счет пошел на часы. Он на аппарате жизнеобеспечения, но сама понимаешь, с таким диагнозом это формальность». «Спасибо за информацию, тетя Ань». «Ты сейчас к маме поедешь?» «Да». «Если что, то можешь набрать мне в любое время, не стесняйся». Под корректным «если что» ясно подразумевалось, что если маму совсем накроет и станет плохо, то тетя Аня приедет, поможет привести в стабильное состояние. «Спасибо большое, буду иметь в виду». Попрощавшись и сбросив вызов, на мгновение прикрыла глаза, делая глубокий вдох. «Все логично, все прогнозируемо. Этого стоило ожидать. А мне сейчас нужна максимально трезвая и холодная голова. Придется все взять на себя, ибо мама может быть не совсем адекватна». «Арай!» Я вошла в кабинет, останавливаясь в 2 шагах от стола. «Мне надо срочно уехать, примерно на неделю». «Что случилось?» «Брат в тяжелом состоянии в больнице. Счет пошел на часы и...» «Езжай!» Твердо произнес, не дав договорить. «Спасибо. Я всю эту неделю Леночку твою гоняла, способная. На нее можно 60% уже скидывать. Вывезет». «Ален, я разберусь. Напиши, как будешь готова вернуться». Я кивнула, смотря в глаза Шаулова, в которых снова теплилось понимание, и сглотнула ком, вставший в горле от переполняющего чувства благодарности. «Хорошо». Красные заплаканные глаза матери царапали душу, рвали ее на куски. Обняла, крепко сжимая в своих руках. Простояли так какое-то время в пороге. И она, всхлипнув, отстранилась, доставая из кармана дрожащими руками носовой платок, чтобы промокнуть глаза. Я же сняла верхнюю одежду и обувь, отмечая, что атмосфера в доме уже лишена жизни, даже подобия. «Я чай заварила. Ты, может, кушать хочешь, дочь?» «Нет, мам, спасибо. Чая будет достаточно». Мы прошли на кухню. Мама достала вазочку со сладостями. Я наполнила чашки. И также в молчании мы сели за стол. «Ален», — тихо произнесла мама, поднимая на меня глаза. сжав свою чашку двумя ладонями. «Ты звонила Ане?» «Звонила». «Что она сказала?» Подражанию ее голоса было понятно, что она все прекрасно понимала, просто принять это не могла. И тетя Аня не звонила сама именно из-за того, что боялась услышать подтверждение тому, что чувствовал он нутром. «Мам, я не смогу мягко». «Шансов нет?» «Нет. Обширный геморрагический инсульт. Это приговор». И пальцы, сжимающие чашку, дрогнули. Ее тяжелый сорванный вдох и мое внутреннее напряжение в мгновение сорвалось до отсечки на максимальную отметку. «Мам!» «Все нормально, Ален. Я должна была к этому подготовиться, но...» Она осеклась, смотря в свою чашку. «Как бы я себя ни готовила, уже зная, к чему все идет и чем все закончится, как бы трезво ни смотрела на вещи, это все равно тяжело принять и смириться». В этот момент мертвую тишину дома разбил звук входящего вызова. Мама встала, беря в руки свой телефон с кухонной столешницы, и бледность ее лица стала еще более явной. «Это с больницы, Ален». Ее пальцы дрожали, а в глазах отражалось озеро боли. Она понимала, чем вызван столь поздний звонок, и совершенно нелогично, по-детски, боялась это услышать. «Давай я отвечу». Она протянула мне трубку, вцепившись пальцами в столешницу, ожидая. «Слушаю. Галина Андреевна, ее дочь Алена Витальевна. Ваш брат Юмашев Арсений Витальевич скончался. Примите наши соболезнования, тело будет направлено в морг. Вам необходимо будет...» Дальше следовал список всего, что нужно привезти или получить. Я слушала, одновременно записывая в заметках на своем телефоне, чтобы ничего не забыть. И лишь когда отложила телефон на стол, перевела взгляд на маму, бледную и едва стоящую на ногах. Не мой вопрос в ее глазах и мой кивок, подтверждая. Довлатов был прав. Точка невозврата наступает тогда, когда сердце перестает биться, даже если оно не твое собственное. Для мамы это было действительно так.